Тогда я пошла с козырей, высоко подняв голову и скандируя: «Оле, оле, оле, оле! Русские идут!» Войско мигом остановилось, и не менее полусотни офицеров соскочили с лошадей и бросились ко мне. «Конечно, конечно! Мы вам поможем, мадемуазель! Франция никуда не денется!» Меня подняли, посадили на пенек, налили вина и полчаса кормили заплесневелым ракфором и двумя яблоками. В результате нужная заминка была нами выиграна. Кавалерия не встретит гонца с приказом и будет половину завтрашнего дня топтаться неизвестно где. А всех делов-то 20 минут чистого флирта и никаких моральных обязательств. Обожаю французов. Один из них, прощаясь, даже отдал мне лошадь. «Она смирная, мадемуазель, мы ведь еще увидимся с вами в Париже». Действительно, куда денется эта Франция? В итоге, забрав из кустов спрятанную там саблю с ножнами и перевязью, остальную часть пути я ехала под моросящим дождем верхом и пела. «Меня зовут юнцом безусым, мне это право все равно, зато не называю трусом. Ой-ой, эта сова ухнула, как страшно здесь. Давным-давно, давным-давно, давным-давно...» Дрожащим голосом закончила я, бодрясь. Кот бежал сбоку, лошадям он не доверял, как и лошади ему. Посади я его на холку, в которую он тут же со страху вцепился бы когтями, благородное животное сбросило бы нас обоих, отказавшись и шаг сделать с таким пассажиром. И была бы права. Я, конечно, опять притворялась мужчиной, завязала волосы, нахлобучила кивер, застегнула мундир и напустила на себя суровый вид целеустремленного карьериста. Попасть в лагерь Наполеона оказалось проще простого. Здесь жаловали всех, кто пришел умереть за своего императора. А вот у нашего хвостуна агента 013 ничего не вышло. Он никого не нашел из нечисти для прикрытия нашего присутствия здесь, кроме черной кошки. Профессор засек ее ночью у шатра, когда она пыталась туда проникнуть. Но бдительная стража гнала в зашей всех, кто был без доклада. Фальшивое донесение, которое я должна была передать Наполеону, уже лежало в ташке, и завтра с утра мне предстояло идти в клетку к тигру. Это образно. Не такой уж он оказался и страшный, этот маленький корсиканец. А сейчас стояла ночь. Вокруг шатра маршировали гвардейцы, и нам пришлось выжидать. Я уже начинала зевать, когда кот вновь заметил черную тень, проскользнувшую мимо пушечных лафетов, и бросился в погоню. Я продолжала отсиживаться на перевернутом барабане. Через 10 минут профессор приволок к моим ногам потрепанную черную кошку. Я молча указала ему взглядом на ближайшие кусты. Он понял и потащил жертву дальше. Вслед ему неслись свист, хохот и грубые солдафонские шутки типа: «О-ля-ля, месье кот! Покажите этой черной бельгийке, что такое настоящий француз! Что они себе позволяют, Алиночка?» Возмутился Пушистик, когда я неспешно нагнала его в зарослях орешника. «А что они могли еще подумать, видя, как кот тащит кошку в кусты? Они же французы, у них одно на уме!» «Какая мерзость! Я женатый кот и...» «Лучше скажи, кого ты изловил?» «Ее!» — с неожиданным трепетом воскликнул он. «Это не легенда. Она существует!» Мы не стали тратить время на сантименты и быстро допросили ее. Скучающая француженка-призрак не стала скромничать и молчать. Она пылко рассказала нам свою печальную историю. Спасибо медальонам-переводчикам, я понимала даже привидение, говорящее на кошачьем, хотя в общих словах Это было то же самое, что мы уже знали. Только говоря о Наполеоне, она не стеснялась в выражениях, называя его последней скотиной, негодяем, изменщиком, подлой крысой и недомерком за то, что он ее бросил тогда. И теперь, когда через столько лет мучений она, наконец, в одном шаге от осуществления долгожданной мести, этой ночью она остановит его дыхание навсегда. «Наполеона нельзя убивать, но я даю слово, что мы отомстим ему за тебя», — обещал ей профессор. «Мы заставим его проиграть войну и с позором оставим ждать Божьего суда на забытом людьми острове Святой Елены. Честное слово, Монами!» У кошки из огромных медовых глаз катилась слеза. Она быстро потерлась мордой об щеку кота. «Если это не был поцелуй, то я не знаю, что такое поцелуи!» И стремительно, едва касаясь лапками земли, исчезла в кустах. Агент 013, застыв, смотрел ей вслед. «Мне стало неловко, что я была свидетелем такой интимной кошачьей сцены. И что, типа наша работа по обезвреживанию призрака черной кошки выполнена?» «Да, но она же ушла, и ты, как последний лопух, отпустил ее. А если эта черная прелестница сейчас пойдет, нагадит в ночные туфли императору, он сунет туда ногу и умрет от огорчения?» «Нет. Короче, говорить с этим романтически расклеившимся толстяком смысла не было. Одна надежда на то, что завтра мне удастся отыграть свою линию получше и спасти ситуацию. А этой историей я еще пошантажирую кота на базе». Но с наступлением рассвета в ставку Наполеона первым ушел Пусик, а уже через час следом за ним, размахивая фальшивым донесением, двинулась и я. Широким шагом подошла к шатру и заорала в полный голос: «Срочное донесение для императора!» «Подождите, офицер, император занят!» Тем не менее, мне позволили войти. И я осталась в окружении его приближенных, с интересом наблюдавших за профессором, вальяжно развалившимся на войсковых картах. Стоящего у стола Наполеона я легко узнала по многочисленным фильмам, в которых его видела. В принципе, он не намного отличался от своих экранных двойников, разве что был симпатичнее. К тому же у меня в нагрудном кармане лежало его фото в профиль и в фас на случай трудностей с опознанием. Одетый в свою знаменитую серую шинель, и это в июне месяце, Бонапарт возмущенно и завороженно смотрел на агента 013. Все молчали. Вот, значит, чем занят император перед сражением у Ватерлоу. «Ну-ну! Уберите его отсюда!» — наконец потребовал он. У меня перехватило сердце в тревоге за моего отчаянно рискующего жизнью товарища. Кто-то из молодых и горячих генералов тут же выхватил саблю и замахнулся. Со мной чуть не случился инфаркт, и я с трудом удержалась, чтобы не стукнуть его по затылку. «Вы с ума сошли, мсье!» — еще громче закричал Наполеон. «Вы посмели обнажить оружие в присутствии своего императора и намерены залить кровью карту будущей баталии?» «Миль пардон, сир!» — пристыженно отступил генерал. Наглый хвостатый толстун даже не повернул головы. Наполеон осторожно ткнул пальцем его в бок, а потом, осмелев, почесал за ухом. Профессор музыкально замурлыкал. «Хорошая примета, господа!» Самодовольно ухмыльнулся император. «Бедняга! Если бы он только знал, какого двуличного мерзавца гладит сейчас по загривку! Кажется, я подпала под обаяние легендарного узурпатора.